Толстой так и не смог ответить определенно на вопрос, который возникает перед каждым верующим, ну или тот, кто стремится к вере. Что я могу сказать о Боге? Мы все время как бы натыкаемся на этот вопрос, и все время Толстой не может нам прояснить его. Вот в апреле 1901 года, возражая Святейшему Синоду после отлучения от церкви, Толстой писал: «То, что я отвергаю непонятную Троицу и не имеющую никакого смысла в наше время басню о падении первого человека, кощунственную историю о Боге, родившемся от Девы, искупляющем род человеческий, то это совершенно справедливо. Бога же Духа, Бога Любовь, единого Бога, начало всего не только не отвергаю, но ничего не признаю действительно существующим, кроме Бога, и весь смысл жизни вижу только в исполнении воли Бога, выраженной в христианском учении». Вот в этом, нужно признать, не вполне внятном и внутренне противоречивом суждении, ну, то есть, если кроме Бога ничего действительно не существует, то вообще какой смысл проявляться его волей в мире? И, собственно, кто будет эту волю исполнять? Если евангельское повествование о Христе кощунственно, то почему в его учении выражена воля Бога? Это противоречие, неизбежно возникающее. В этом действительно внутренне противоречивом суждении мы вновь встречаемся с высказыванием постоянного толстовского убеждения, его веры, его понимания Бога. Подобные мысли часто высказывались и гораздо прежде. Но спросим, наконец, если Бог есть любовь, то что есть любовь в понимании Толстого? Как она проявляет себя в его мировоззрении, в его слове, в его действиях? Ибо если мы не ответим на этот вопрос, то определение Бога окажется просто бессмысленным. Достаточно полно раскрыл вот это понятие, понятие любви у Толстого, Ильин, Иван Александрович Ильин. «Любовь, – пишет Ильин, – любовь, воспеваемая его учением, есть по существу своему чувство жалостливого сострадания, которое может относиться к какому-нибудь одному определенному существу, но может захватывать душу и безотносительно, погружая ее в состояние беспредметной умиленности и размягченности. Именно такое чувство, укоренясь в душе, захватывая ее глубочайшее чувствилище и определяя собой направление и ритм ее жизни, несет ей целый ряд опасностей и соблазнов. Так, прежде всего, это чувство само по себе дает душе такое наслаждение, о полноте и возможной остроте которого знают только те, кто его пережил. Толстой настаивает на блаженстве праведных, и притом именно в здешней, земной жизни, и согласно этому излагает и учение Христа. Испытывать его, это блаженство, есть благо совсем не в том смысле, что оно морально ценное, что его следует испытывать, но в том смысле, что оно само по себе дает душе величайшее удовлетворение, услаждая ее и насыщая ее этой сладостью. В этом состоянии душа переживает себя блаженно единую, целостно охваченную и растворенную. В ней все как бы течет и струится, звучит и светится, поет и сияет. Она обретает в себе самой источник ни в чем другом не нуждающегося счастья. И притом такой источник – которую не может отнять у нее чужой произвол, и по сравнению с которым другие источники кажутся скудными, слабыми и ненадежными. Но именно эта непосредственная доступность ключа к наслаждению, его самодавлеющий характер, интенсивность даруемого им удовлетворения и особенно способность его играть и петь в беспредметном умилении могут незаметно приучить душу к духовно неоправданному и духовно малозначительному самоуслаждению, к сосредоточенности на этом самоуслаждении и на его добывании. Это благо может приковать к себе душу не силою своего духовного превосходства и совершенства, а силою своего услаждающего блаженства. Особенно если следовать правилу Толстого, не рассуждать о том, нет ли какой еще лучшей любви, чем та, которая заявляет требования. И далее, именно постольку оно, это блаженство, может повести к охлаждению и инстинктивному отвращению от всего, что не есть это благо или что не ведет к нему. Это может порождать практику морального наслажденчества, гедонизма, искажающую и силу очевидности, и миросозерцания, и основы личного характера. Вот сравним это суждение с высказыванием самого Толстого. Толстой писал так: «Любовь к Богу, Бог есть любовь, это любовь любви, то самое чувство доброты, умиления, радость жизни, которая и есть свойственная человеку, блаженная истинная жизнь, не знающая смерти». Как видим, Ильин точно раскрыл понятие любви и, по сути, Бога в понимании Толстого. В незаконченных воспоминаниях, которые Толстой писал в самом начале нашего века, он признавал, что умиленную любовь, наслаждение этой любовью, любовью к людям и к Богу, он начал испытывать уже в раннем детстве, и что затем это чувство часто было переживаемо им. Отметим сразу одно из коренных отличий любви в толстовском и православном постижении. Это отличие отразилось в различном понимании и внутреннем переживании умиления, как экстатического блаженства у Толстого и как слезной скорби по своей греховности у святых отцов. И вот из этого различия как бы истекает все различие вероучения православного и вероучения толстовского. Архимандрит Антоний, напомню, будущий митрополит Антоний Храповицкий, показал, что сама ущербность любви Толстого определена его неверием в реально существующую божественную личность. Любить Бога, не существующего реально, значит любить любовь, которая присуща твоей душе. Получается нечто вроде мифического нарцисса, влюбившегося в самого себя. Мы можем отметить точное совпадение у Толстого «любить любовь» и об этом же, по сути дела, как бы угадывая толстовское состояние, пишет архимандрит Антоний, «любить любовь». Вот то состояние, к которому стремится Толстой. Мы знаем, что понимание человеком Бога, насколько вообще человек может понять Творца, определяет не только тип его миросозерцания, мировидения, мирочувствия, но и само поведение его в различных ситуациях, вплоть до незначительных бытовых. У Толстого это определило его писательскую деятельность, не только художественную, но и публицистическо-богословскую, его тягу к созданию собственного вероучения. Но, как проницательно заметил тот же Ильин, толстовское понимание ощущений любви, следовательно, и Бога, по самой природе своей бездуховно. Идея любви, выдвинутая Толстым и его последователями, пишет Ильин, страдает, однако, не только чертами наслажденчества, безволия, сентиментальности, эгоцентризма и противообщественности. Она описывает и утверждает в качестве идеального состояния чувство в известном смысле бездуховное и противодуховное. Необходимо признать, что рассудок заставил Толстого сделать роковую ошибку. Христианскую трихотомию «тело-душа-дух» он подменил дихотомии тела-дух, то есть тот уровень, который пребывает над телесным, он принял за духовный и утвердился в нем, а это уровень душевный. О бездуховности же его свидетельствует сугубая забота его исключительно о земном, чему мы имели возможность много раз убедиться. Но Толстой не просто утвердился на уровне душевности, он абсолютизировал его, и поэтому Ильин имел полное право назвать толстовскую любовь противодуховной. Она закрывает путь ввысь и даже препятствует вопросу о существовании какой-либо лучшей, то есть высшей любви. Совершенно ясным становится теперь причина отвержения Толстым истинно духовных ценностей православия. И поэтому всякий раз, когда, следуя за особенностями толстовского словопотребления, мы используем слово «дух», мы не должны забывать, что под этим словом на самом деле укрывается сущность душевного уровня. Я не знаю во всемирной литературе другого гения, которому была бы так чужда всякая духовная жизнь, писал Бердяев. Он, Толстой, весь погружен в жизнь телесно-душевную, животную. На этой исключительной особенности Толстого сходились все о нем размышлявшие, когда противопоставляли его Достоевскому. Первым такое противопоставление сделал Мережковский в своем капитальном труде «Лев Толстой и Достоевский», определивший Толстого как ясновидца плоти, а Достоевского как ясновидца духа. Это следует принять, но с уточнением Бердяева. Он пишет об определении Мережковского. «В этом есть большая правда, хотя само выражение носит следы ограниченной схемы Мережковского. Я бы предпочел сказать, что Толстой ясновидец душевно-телесной сферы бытия».